От этих слов, произнесенных тоном сосредоточенной решимости, у меня захватило дыхание, и мороз пробежал по телу. Подобно тому, как молния среди ночи освещает на один момент малейшие детали обширного ландшафта, я одним умственным взглядом окинул все результаты, могущие произойти от такого поступка: поимка, арест, почтенная карьера, оканчивающаяся непоправимой ошибкой и позором, лучший мой друг, попавший в руки отвратительного Милвертона. Ради самого неба, Холмс, подумайте о том, что вы делаете, — воскликнул я. Дорогой друг, я обдумал это со всех сторон. Я никогда не бываю поспешен в своих действиях и никогда бы не принял такой энергичной и действительно опасной меры, если бы была, возможно, другая. Посмотрим на дело ясно и спокойно. Полагаю, вы допускаете, что с нравственной точки зрения поступок законен, хотя технически он и преступен. Ограбить дом Милвертона — это не более как взять насильно его записную книжку. Действием, в котором вы готовы были прийти мне на помощь. Я подумал. «Да», — сказал я, — «поступок нравственно законен, раз наша цель — взять только то, чем Милвертон пользуется для незаконных целей». «Именно. А раз поступок с нравственной точки зрения законен, то мне остается только обсудить вопрос о личном риске. Во всяком случае, истинный джентльмен не должен придавать последнему слишком большого значения, когда женщина так отчаянно нуждается в его помощи. Вы очутитесь в таком ложном положении, что ж, это часть риска. Нет никакого иного способа получить эти письма. У несчастной леди нет денег. И между ее родными нет ни одного человека, которому она могла бы довериться. Завтра последний день. И если мы не добудем сегодня ночью писем, этот негодяй исполнит свое слово и погубит ее. Поэтому-то я и должен или предоставить свою клиентку ее Року, или сделать этот последний ход. Между нами будет сказано, Ватсон, это спорт, дуэль между Милвертоном и мной. При первом обмене ударами он, как вы видели, имел перевес, и мое чувство собственного достоинства и моя репутация требуют, чтобы она была доведена до конца. Но мне это не нравится. Но полагаю, что так должно быть, сказал я. Когда мы отправляемся... Вы не идете со мной. В таком случае вы не пойдете, — возразил я. Даю вам свое честное слово, а я никогда в жизни не нарушал его, что я найду кэп, отправлюсь прямо в полицейский пост и выдам вас, если вы не допустите, чтобы я разделил с вами участие в этом приключении. Вы не можете мне помочь. Откуда вы знаете? Вы не можете предвидеть, что случится. Как бы там ни было, мое решение неизменно. Не вы одни обладаете чувством собственного достоинства и даже репутацией». Холмс казался раздосадованным, но его лицо прояснилось, и он хлопнул меня по плечу. «Ну-ну, дорогой друг, пусть будет так. Мы несколько лет делили одну комнату, и забавно будет, если мы кончим тем, что будем делить одну камеру. Знаете, Ватсон, признаюсь вам, я всегда думал, что из меня вышел бы в высшей степени удачный преступник. Теперь представляется случай отличиться в этом направлении. Смотрите». Холмс вынул из ящика аккуратный кожаный футлярчик и, открыв его, показал мне несколько блестящих инструментов. «Это первоклассный, последнего изобретения воровской набор, состоящий из никелированной фомки, стеклянного алмаза, отмычек и всех новейших приспособлений, требуемых прогрессом цивилизации. Вот также потайной фонарь. Все в порядке. Есть у вас бесшумные башмаки?» «У меня есть башмаки для тенниса с резиновыми подошвами». «Прекрасно. А маска?» «Я могу их сделать две из шелковой материи». «Вижу, у вас есть сильная врожденная склонность к подобного рода вещам. Очень хорошо. Сделайте маски. Мы перед уходом поужинаем чем-нибудь холодным. Теперь половина девятого. В 11 мы доедем до Чочероу. Оттуда четверть часа ходьбы до Эпплдор Тауэрс. До полуночи мы будем уже за работой. Милвертон очень крепко спит и пунктуально ложится в половине 11. При удаче мы будем дома в 2 часа. С письмами леди Эвы в кармане.